Мяса оказалось совсем не так много, как подумал Нанос, когда жарил его утром на костре. Подъели все быстро, и юноша поймал себя на мысли, что не отказался бы еще от пары кусков. «Пожалуй, — подумал он, — в недавнем высказывании Сейда имелось куда больше смысла, чем я тогда подумал». Стало совсем темно. «Ну что, идем?» — шепнул юноша. Два пса, что ходили в разведку, выдвинулись вперед. Следом встал Нанос. «Лучше бы ползком», — заметил Гор. «Я не могу», — сказал парень. «Рука». Раненая рука и впрямь была серьезной помехой. К счастью, резкая боль почти прекратилась, но все равно ползти, не потревожив ее, у него бы не получилось. Нанос подумал, снял с шеи автомат и передал старику. «На, возьми, сейчас он может пригодиться. Но по охранникам не стреляй, даже если они откроют огонь. В крайнем случае, пали поверх голов. Если убьешь кого-то, ни на какие переговоры с нами они не пойдут». «Понимаю, не дурак», — проворчал старый варвар, забирая оружие. «Трогай давай, с Богом». «С кем?» — удивился Нанос. «Не знаешь про Бога? Ну да, откуда? У вас же духи всякие». «Духов нет», — жестко отрезал юноша. «Бога, в общем-то, тоже. Особенно после всего этого. Точно нет. Это просто присказка такая. С Богом оно как-то веселей». «Мне и так весело. Сейчас хохотать начну». Нанос произнес это так, отбрехиваясь, но, сказав, понял вдруг, что ему и впрямь стало весело. Веселость эта была замешана на какой-то злобной решимости, но, тем не менее, тоска и внутренняя боль, терзавшие его до этого, совершенно прошли. И это показалось Сааму хорошим предзнаменованием. Пригнувшись, он нырнул в расчерченную лучами прожекторов темноту вслед за собаками.